Глава 10. Брэк. Путешествие продолжается. То ли нам просто везло, то ли маги и демоны перестали нас искать, но в последующие 2 дня нас никто не потревожил. Мы спокойно добрались до Брэга. С погодой нам повезло. Лишь в последний день нашего путешествия пошел дождь. Утром мы вошли в город. Айск оказался весьма примечательной личностью. Он не был похож на обычного темного гнома. Во-первых, он был высоким, во-вторых, он был рыжеволосым и голубоглазым. Это сочетание больше всего меня поразило. Вдобавок, маг держался очень вежливо. Честно говоря, до того, как я попал в Архог, всегда считал магов высокомерными и чванливыми индюками. Но последние события изменили мое мнение о них. Айск мне понравился с первого взгляда. Было в нем что-то непосредственное, почти ребяческое. Если бы не слова Марики, никогда бы не поверил в то, что это один из самых могущественных магов Гнола. Маг ждал нас в таверне, на окраине города. Сам Брэк оказался провинциальным городишкой, грязным и запущенным. Для обветшалой крепостной стены, окружавшей его, хватило бы, наверное, одного удара тараном, чтобы превратить ее в кучу камней. Улицы были в большинстве своем немощеные, а дождь, похоже, становился все сильнее и сильнее. И нам пришлось пробираться в таверну, утопая в грязи. К тому же сама таверна оказалась отвратительной. Разве что крысы по полу не бегали. Если бы я не был голоден, как волк, то побрезговал бы здесь есть. Представляю, как чувствовала себя принцесса в этом клоповнике. Однако, к моему огромному удивлению, она не выказывала ни малейшего отвращения. Еще один разрушенный стереотип. Я считал, что все аристократы избалованные лентяи. Марика была приятным исключением. Когда закончились взаимные приветствия и мы уселись за столом, Айск сразу приступил к делу. Итак, он вынул из-за пазухи небольшую карту Улара. «Давайте определим наш путь». Я отметил, что карта была очень дорогой и очень подробной. Явно штучный товар, сделанный на заказ. И не на простом пергаменте, а на плотной белой ткани, напоминавшей бумагу. «Когда мы доберемся в Минтер, у нас есть 2 варианта путешествия». Продолжил Айск, и его длинный палец заскользил по карте. Первый – это через плачущие холмы в Бантер. От Бантера до Гнола рукой подать. Мы сокращаем наш путь, но он становится опасным. Даже если мы пройдем по краю холмов, то никто не гарантирует неожиданной встречи с ограми или гоблинами. Второй путь – это по реке Мес. Он чуть длиннее. В Минтре можно нанять корабль, и через 5 дней мы в Холине. Оттуда до перевала, ведущего к Гнолу, 3 дня пути. Недостаток этого варианта даже не в том, что гномы плохо переносят водные путешествия, а в том, что Мес проходит прямо по центру мертвых болот. Все вы понимаете, что это означает. Вам выбирать. Но лично я отправился бы водным путем. Почему? Поинтересовалась Марика. Потому что вас преследуют. И маги, и демоны. На реке вы будете, по крайней мере, защищены от демонов. Они не любят воду еще больше, чем гномы. Я хмыкнул. Несмотря на животный страх перед путешествием на качающейся деревянной посудине по безбрежному простору воды, мне было ясно, что Айск прав. Всем был известен страх демонов перед водой. Не знаю, чем была вызвана эта боязнь, но они даже не мылись. «Ну, Мирн», — Марика обратилась ко мне, — «как ты считаешь?» «Наверное, лучше по воде». Жители Синих Гор оценили бы мои слова по достоинству. Подобный выбор для гнома был сродни подвигу. «Значит, мы плывем», – резюмировала принцесса. Мосс промычал на эти слова что-то невнятное. Было видно, что троллю страшно не хотелось плыть, но он был лишен выбора. Ему оставалось лишь вполголоса протестовать. «Тогда завтра отправляемся в путь», – удовлетворенно произнес Айск. «У меня кое-что есть для вас». Он порылся в своем кармане и извлек на свет 4 одинаковых круглых амулета из темного металла, с нанесенными по кругу мелкими письменами. «Это амулеты, которые закроют вас от любых магических поисков», – объяснил маг. «Их надо повесить на шею. И никогда не снимайте их, если не хотите лишний раз встретиться с демонами или с приспешниками Роздена». Я осторожно взял свой амулет, почувствовав, как он слегка завибрировал в моей руке. Впрочем, вибрация почти сразу исчезла. «Они сами настраиваются на вас», – добавил Айск. «Если мы решили вопрос с нашим походом, разрешите мне вас покинуть? Кое-что надо подготовить к путешествию». «Принцесса?» Он поклонился и встал из-за стола. Марика проводила его легким кивком. С уходом мага началось веселье. Марика была в хорошем настроении. Я бы сказал, даже чересчур игривом. То ли ее красота, то ли мои деньги произвели на хозяина таверны впечатление. Но пиво, которое принесли нам, было вполне приличным. Если прибавить к этому еще тарелку дымящегося мяса и свежий каравай хлеба, то все было просто прекрасно. Я не ожидал от такой забегаловки подобной еды. Тролль довольно быстро оставил нас, отправившись спать. Мы же с Марикой вспомнили веселые дни в Архоге. Скоро я потерял счет кружкам, выпитым мной. Когда мы решили, что пора уходить, то с трудом поднялся из-за стола. Мотало меня во все стороны изрядно. Да и Марика тоже была в веселом настроении. И как-то само собой получилось, что я, проводив ее до номера, остался в нем. Признаюсь, в моем сознании одурманенным пивом не включился никакой предохранитель. Марика оказалась прекрасной любовницей. Мое знакомство с женским полом крайне редко оканчивалось постелью, поэтому большого опыта у меня не было. Но тем не менее, все прошло просто прекрасно. Утром я очнулся в своем номере, и когда в мою голову, трещавшую с похмелья, дошло, что произошло, у меня появилось желание провалиться под землю. Я смутно помнил эту ночь, но главное в моей памяти осталось. Демон их знает, какие нравы в этом гноле. Я слышал, что в отношении женщин темные гномы придерживаются строгих правил. Но когда я, спустившись в зал, сел за стол, за которым уже собрались все мои спутники, то от неловкости не осталось следа. Марика вела себя непосредственно и лишь одним взглядом показала, что помнит произошедшее ночью. И этот взгляд явно обещал продолжение. Может, я сам себе придумаю проблемы? Я решил не усложнять себе жизнь, будь что будет. Закончив завтрак и купив у хозяина съестных припасов, мы выбрались на улицу. Дождь закончился, и дорога немного подсохла. Судя по тому, как припекало, начинавшее подниматься к зениту солнце, погода обещала быть жаркой. Начали мы свое путешествие довольно резво. К полудню уже проехали пару деревушек и Варент. Небольшой городишко, как две капли воды, похожий на Брэк. Аэск удивленно заметил, что если так пойдет дальше, то мы доберемся до Минтра на пару дней раньше. Весь день стояла хорошая погода, и к вечеру мы доехали до леса, который темно-зеленой стеной тянулся по правой стороне дороги. С левой простирались бесконечные поля, заросшие высокой травой. На привал мы остановились на окраине леса, на небольшой поляне. Аэск поставил магическую защиту, так что, поужинав, мы спокойно улеглись спать. Ночь прошла без происшествий, а к полудню следующего дня мы увидели замок. Слегка прикрытый с одной стороны лесом, он грозно возвышался над дорогой. Но когда мы подъехали ближе, то было видно, что некогда могучая каменная стена, окружавшая замок, изрядно обветшала. «В замке стоит небольшой гарнизон», — объяснил маг. «Такие небольшие крепости разбросаны в этой части Эникеи. После Великого Восстания правители королевства стали осмотрительнее. Комендант гарнизона — мой хороший приятель». Примечание. Великое Восстание. 1297-1299 года. Крестьянское восстание в Эникее, начавшееся после повышения налогов на хлеб. Восставшие сумели дойти до Анта, и некоторое время треть королевства была под их контролем. Столицу восставшие взять не смогли. А в 1299 году в двух сражениях при Кодде и Торсте их армия была окончательно разбита. После восстания по всей территории Эникеи были построены небольшие крепости, задачей которых являлось недопущение подобных восстаний в будущем. «Что-то здесь пусто», – пробормотала Марика. «Нас должны были уже заметить». Я не мог с ней не согласиться. Вокруг стояла мертвая тишина, и не было ни души. «Да и ворота открыты», – добавил Мосс. Маг вытащил из седельной сумки короткий посох, увенчанный огромным зеленым камнем в серебряной оправе. Мы, не сговариваясь, дружно достали свое оружие. Вскоре по рассохшемуся подъемному мосту, переброшенному через заросший травой и бурьяном ров, наш отряд въехал в открытые ворота. «Странно», – нахмурился Аиск, оглядывая широкий пустой двор, раскинувшийся перед замком. Сам замок, как и стена, был обветшалым и заброшенным. Осыпавшаяся в некоторых местах краска открывала нашему взору темные кирпичи, служившие для отделки его стен. «Последний раз я был здесь 2 года назад. Что могло произойти? Куда смотрит губернатор?» «По-моему, здесь никто не живет», – произнес я. Замок казался безжизненным. Лишь хриплое карканье ворон, которых здесь было великое множество. Едва наши, хоть и негромкие голоса, нарушили окружавшую замок тишину, как с крыши замка в воздух взмыли тучи этих тварей. Признаюсь, я не люблю ворон. Не знаю почему, но эта птица постоянно ассоциировалась у меня со смертью. «Слава Гнорму!» – произнес Аиск и махнул рукой кому-то в сторону. Повернувшись направо, я увидел, как к нам направляются двое людей с мечами наперевес. Когда они подошли ближе, я увидел, что это офицеры королевской армии. «Бор? Крас?» – удивленно обратился к ним Аиск. «Где ваш командир, капитан Став?» Когда офицеры увидели Аиска, мне показалось, что они облегченно вздохнули. Оружие вернулось в ножны. «Мэтр Аиск, рад вас видеть», – произнес один из офицеров, снимая шлем. Я невольно вздрогнул. Ярко-рыжие волосы этого человека пересекали седые пряди. Учитывая, что он был почти юношей, все это было по меньшей мере странно. «Бор, что с тобой? Что, черт возьми, происходит в этом замке?» Он повернулся к нам и быстро объяснил. «Это помощники коменданта гарнизона капитана Стафа. Лейтенанты Бор и Крас». «Долго рассказывать, мэтр», – вздохнул Крас, пожилой человек с лицом бывалого ветерана, много повоевавшего в своей жизни. «Идемте с нами, мы все объясним». Вместе с офицерами мы обогнули замок и остановились перед двухэтажным каменным домом, к которому было пристроено длинное деревянное здание. В нем, судя по всему, располагалась казарма и комнаты прислуги. Нас ждали двое мрачных конюхов, вооруженных до зубов. Они молча увели наших коней, а мы вошли в дом. Внутри он оказался просторным. Первый этаж представлял собой несколько изолированных комнат с небольшим залом в центре, в котором находилась узкая каменная лестница, витой спиралью уходившая на второй этаж. Едва мы расселись на мягких стульях, стоявших полукругом около небольшого стола, Крас поспешил приступить к рассказу. «Мы уже 5 месяцев не можем покинуть этот замок», – начал он. «Почему? Где капитан?» Аиск, похоже, начинал терять терпение. «Подождите, мэтр, я сейчас все расскажу», – успокоил его начальник охраны. «Полгода назад все еще было нормально. Но внезапно в доме начали происходить очень странные вещи. Стали исчезать люди. Сначала исчезла экономка. Потом несколько человек из прислуги. Капитан Став пришел в ярость и, собрав всех солдат, решил прочесать замок. В подвалах мы нашли исчезнувших людей. Но это были уже не люди». «Кто же?» «Зомби. Я сразу предупредил капитана о том, что надо связаться с Варентом, ближайшим к нам городом, и попросить помощи. Но он даже слышать об этом не хотел. Говорил, что сами справимся. В него словно бес какой-то вселился. Пригласил какого-то мага. Но тот, спустившись в подвал, исчез без следа. А последней каплей стало исчезновение его дочери. Тогда капитан буквально с цепи сорвался, запер ворота и заявил: «Либо мы все здесь погибнем, либо уничтожим зомби». На него какое-то умопомрачение нашло. «Не похоже на Стафа», – удивленно покачал головой Аиск. «Он всегда был рассудительным человеком». «Вот именно, мэтр, был. В конце концов, он исчез сам. Мы решили бросить этот проклятый замок и уехать, но не можем из него выйти. Проклятая магия мешает нам это сделать. Из всего гарнизона уцелело 10 человек. Хорошо еще, что зомби не выходят из замка». «Но я не ощущаю никакой магии», – возразил Аиск. «Мы спокойно въехали. Я удивляюсь, как вам это удалось. Может, замок впускает всех, а не упускает никого?» «Не знаю», – покачал головой маг. «Хотя сейчас проверим». Он покопался в своем вещевом мешке и извлек небольшую книгу в кожаном переплете и странного вида ярко-красное перо из хвоста неизвестной мне птицы. Судя по его размерам, птица должна была быть размером с дракона. «Это перо Феникса», – объяснил маг. «Сейчас мы проверим, что это за волшебство». «А может, не стоит?» – робко возразила Марика. «Это может быть опасно. А без вас мы далеко не уйдем». «Ничего страшного», – отмахнулся маг. «Я только узнаю, что тут происходит. Я обязан капитану Стафу жизнью и не могу отказать ему в помощи». Он вышел на середину зала и прошептал заклинание. Перо вспыхнуло багровым огнем, и Аиск начал чертить им на каменном полу какие-то замысловатые узоры. Едва появившись, они вспыхивали тем же цветом, что и перо. Вскоре весь пол вокруг мага был испещрен диковинными надписями. Наконец маг закончил свой труд и, удовлетворенно обозрев дело рук своих, погасил перо одной короткой фразой. Затем он открыл книгу и затянул длинную фразу почти без пауз. Я почувствовал, как в комнате стало холоднее. Перед магом появился белый клубящийся туман, который внезапно соткался в страшное существо. Я не мог сдержать крик ужаса. Но внимательнее присмотревшись к призраку, я не увидел в нем никакого уродства и не мог понять, почему он внушал мне дикий животный страх. Тем временем Аиск обратился к вызванному им туманному лицу на языке демонов. Я уже немного понимал его, но не настолько, чтобы разобрать слова мага. Лицо внезапно скривилось в какой-то дьявольской усмешке, и я почувствовал, как в зале стало жарко, так что невозможно было дышать. Марика вцепилась в меня и повалила на пол. Рядом упали тролль и офицеры. В следующую секунду прогремел оглушительный взрыв, и мне показалось, что я попал в адское пекло. Однако жара почти сразу спала, и я рискнул поднять голову. К моему удивлению, Аиск стоял на своем месте. Только присмотревшись, я понял причину его неподвижности. Маг превратился в статую. Не каменную, нет. Просто застыл на одном месте, уставившись безжизненными глазами куда-то вдаль. «Анирлорнололтроп!» произнесла Марика в сердцах, и даже я, бывший не в ладах с языком эльфов, смог понять всю грубость этого ругательства, непривычно звучавшего в устах красивой женщины. Бор и Кас молча смотрели на застывшего мага с нескрываемым ужасом в глазах. «Говорила же я ему!» Вдруг всхлипнула Марика, вытирая слезы. «Он меня еще на руках!» Я толкнул ее локтем в бок, и фраза девушки оборвалась на полуслове. К счастью, она быстро взяла себя в руки. Тем временем тролль вдруг подошел к окаменевшему магу и принялся его внимательно изучать. «Что ты ищешь?» – удивленно поинтересовался я. «Он не мертв». «Что? Что ты хочешь этим сказать?» «На него наложено очень мощное заклятие, но его можно снять». «Но откуда ты знаешь?» Глаза Марики светились надеждой. «Знаю», – лаконично ответил тролль. «Вам же, господа, нужно отвезти его к магам. И как можно быстрее. Желательно, чтобы его посмотрел кто-нибудь из мэтров». «Мы возьмем на себя заботу о нем, не беспокойтесь», – ответил Бор. «Если, конечно, сами останемся в живых. Ближайшее отделение ордена в Бреге», – заметил Кас. «Но как мы уедем? Замок никого не выпускает. А вдруг Аиск разрушил заклинание?» – предположил я. «Да, это возможно», – поддержала меня Марика. «Тогда это надо срочно выяснить. Бор, собирай оставшихся людей». Офицер выбежал на улицу, и когда мы вышли из здания, нас уже ждал небольшой отряд из 10-12 человек во главе с Бором. Когда подошли к воротам, я заметил, как напряглись лица солдат и их командиров. Но ворота они миновали без проблем. Радость, последовавшую за этим, мне редко доводилось видеть. Можно было понять людей, которые оказались запертыми в этом страшном замке. Теперь они смотрели на нас, как на долгожданных избавителей. Бор с Касом клятвенно пообещали отвезти Аиска в Брэк. Мы же решили продолжать свой путь без Аиска. Однако, так как оставалась небольшая надежда на возвращение нашего мага, условились, что будем ждать его несколько дней в Минтре. Кас обещал связаться с нами, если с Аиска снимут заклинание. Он посоветовал нам остановиться в гостинице «Меч и Роза», хозяин которой был старым знакомым лейтенанта. Слова офицера насчет связи удивили меня. Насколько я знал, на таких расстояниях связаться с помощью магии было невозможно. Марика развеяла мое недоумение, объяснив, что в принципе можно поддерживать связь на любом расстоянии. Все зависит от возможностей мага, передающего сообщение, а значит и от денег, так как услуги опытного мага намного дороже. Единственной проблемой было то, что связаться можно лишь с определенным человеком, имеющим специальный амулет для установления связи. И если у Каса есть такой человек в Минтре, то со связью не будет никаких проблем. Ночь мы провели в замке, а наутро, распрощавшись с нашими новыми друзьями, отправились в путь. На этот раз шел мелкий моросящий дождь, который вместе с пронизывающим холодным ветром не придавал оптимизма. Но дальнейшее путешествие развеяло наше мрачное настроение. Эта часть Эникеи была одной из самых обжитых. Огромные поля пшеницы и бесчисленные пастбища делали эту провинцию житницей всего королевства. Деревни и мелкие города встречались буквально на каждом шагу. Разбойников в этих местах можно было не опасаться. Почти в каждом городе находился небольшой гарнизон. Тем более в Минтер шли бесчисленные торговые караваны, приносившие огромную прибыль королевству. И местные дороги регулярно проверялись мобильными отрядами рейнджеров. Таким образом, единственной опасностью были наши преследователи. Правда, я надеялся, что амулеты Айска действуют, пока у нас не было повода в этом усомниться. На ночь мы останавливались в тавернах, которые имелись в любой деревне. И вот к вечеру третьего дня пути дорога взобралась на огромный холм. И с его вершины нам открылся прекрасный вид на Минтер. Мес широкой лентой рассекал город на две части. Минтер был неприступной крепостью. С высоты мне было видно, что обе части города окружены овалами высоких стен, украшенных изысканными башенками, сиявшими в лучах вечернего солнца. Они казались невероятно гладкими, словно их отполировали только сегодня утром. Стены тянулись вдоль меса с двух сторон, таким образом, создавая каменный коридор, по которому бежала река. Ее воды плескались у их подножия. Соединялись две половины города, только в одном месте. Здесь через реку был переброшен огромный мост. Его постройка была делом рук магов. Я слышал рассказы об этом чуде, но не представлял, насколько он величественен и красив. Мы спустились с холма и влились в толпу, которая полноводным потоком вливалась в городские ворота. Дело в том, что Минтер находился на пересечении многих торговых путей и служил перевалочным пунктом почти для всех караванов, направляющихся в Гнол. Купцы предпочитали плыть по реке, так как это было быстрее и дешевле, закрывая глаза на возможный риск. И риск серьезный, потому что Мес пересекал мертвые болота, и тамошние пираты, которые лишь отчасти были людьми и представляли собой сборище отъявленных негодяев, нападали на все, что проплывало мимо. Конечно, они ничего не могли противопоставить флоту Эникеи и не трогали караваны с хорошей охраной, но не каждому было по карману нанять хорошую охрану. Да и не каждый транспорт взялась бы она охранять. Вы спросите, откуда это известно гному, который в своей жизни почти не путешествовал? На это есть весьма простое объяснение. Как я уже говорил раньше, многое я узнал, работая в лавке у дяди. Вдобавок, моим источником стал Айск. Последние дни нашего с ним путешествия мне удалось его разговорить. Казалось, не было ни одного места в Уларе, где бы он не был. Поэтому урок географии, который он мне преподал, я выучил очень хорошо. Жаль, что мага не было с нами. Город, когда мы вошли в него, напомнил мне растревоженный улей. Разношерстная толпа из представителей всех рас Улара медленно текла, заполняя его широкие улицы. Дома в Минтре были каменные, причем деревянных построек я не увидел. Город, конечно, был поменьше Анта, но выглядел куда богаче его. В отличие от Анта, на улицах почти не было оборванцев и нищих. А цены? Вот цены были куда выше, чем в Анте. Пройдя несколько кварталов и посетив по пути несколько магазинов, я был в ужасе. Я представил, сколько надо иметь денег, чтобы нормально существовать в этом городе. И невольно позавидовал достатку местных жителей, способных покупать товары по таким ценам. Мосс с невозмутимым видом молчал. Мне уже начало казаться, что тролля совершенно ничем нельзя смутить. Гостиница «Меч и Роза» находилась в центре города, в двух кварталах от дворца губернатора. Кстати, сам дворец был довольно скромным. «Меч и Роза» представляла собой серое трехэтажное здание, сложенное из огромных неровных каменных блоков. Ее уродливый вид скрашивала огромная вывеска, на которой была нарисована роза, обвивающая длинный меч. Художник был дьявольски талантлив. Я не мог понять, как простой меч и розу можно нарисовать так, что взгляд отвести было невозможно. Тоже, наверное, без магии не обошлось. Когда мы вошли в гостиницу, то очутились в маленькой комнате. Из-за небольшой стойки прямо напротив входа высунулся невероятных размеров гном. То, что это был именно гном, сомнений не было. Но вот весил он раза в три больше меня. «Прошу», – пробасил он. «Вам сколько номеров? У нас сейчас сезон. Вчера 15 караванов в город прибыло. Нам, но договорить мне не дали». «Нам два номера», – перебила меня Марика и бросила на меня весьма недвусмысленный взгляд. Я слегка смутился и украдкой посмотрел на Моза. Если тот что-то и заметил, то не подал вида. «Хорошо». Хозяин волшебным образом извлек из воздуха два огромных ключа и передал нам. «Поднимайтесь на второй этаж», – махнул он в сторону узкой лестницы, притаившейся в углу. Так что я с первого раза ее и не заметил. «Две первые комнаты. Сколько дней вы будете?» «Дня три», – ответил я. «Серебряк с человека в день. Еда ваша. Хотите, ешьте в таверне напротив, хотите в городе, хотите у нас. Еще серебряк с человека». «Да нет, спасибо», – ответила Марика. «Как хотите». Хозяин вновь скрылся за своей стойкой, сразу потеряв к нам интерес. «Любезнейший», – постучал я по стойке. «Ну?» – вновь появилась голова хозяина. «Вас же Баргес зовут». «Баргес?» Хозяин удивленно уставился на нас. «А что?» «С вами должен связаться Каз. Он сказал, что вы знаете его. Он оставит нам сообщение, поэтому...» «Каз!» – перебил меня трактирщик, сразу расплывшись в широкой улыбке. «Что же вы сразу не сказали, что вы его друзья? Как поживает мой друг?» «Хорошо поживает», – коротко ответил я. «Так вот». «Обязательно передам вам сообщение», – вновь перебил меня Баргес. «Не сомневайтесь. А сейчас я пришлю вам вина в номер. Это лично от меня. Для друзей Касса все, что желаете». Мы поднялись в наши номера, не дослушав сразу ставшего очень разговорчивым и любезным хозяина. Номера оказались скромными, но аккуратными и чистыми. Кровать да платяной шкаф, две табуретки и небольшой квадратный столик из плохо обработанного дерева. Вот вся мебель. Кстати, кровать оказалась одна. Я невольно оглянулся на Марику, но та лишь подмигнула. Видимо, у девушки насчет меня были определенные планы. Что ж, в данном случае они полностью совпадали с моими.